Глава 15. Из всего созданного Богом именно человеческое сердце в наибольшей степени излучает свет, но, увы, оно же источает и наибольшую тьму. Виктор Гюго. Отверженные. Джаред. После свалившейся новости о беременности Рании начинается новый этап в моей жизни, к которому я не был готов, хотя должен был понимать, что рано или поздно любой брак приводит к определенным последствиям. Наверное, в моем случае «рано» является ключевым определением. Я еще не привык к статусу мужа, а теперь мне предстоит стать отцом. Наверное, Рания тоже испытывает смешанные чувства. Несмотря на ее радостную улыбку, я улавливаю исходящее от нее напряжение и неуверенность. Я чувствую себя странно и ничего не могу поделать с ощущением, что сам загнал себя в клетку, из которой нет выхода. Если до этого момента наш брак воспринимался как дань традициям, определенный долг, который я выполнил ради блага моей семьи, то теперь он стал реальностью, которая принесла свои плоды. И я не могу не понимать, что беременность Рании еще больше отдаляет меня от Мел, делая невозможной и ничтожной нашу связь. Она не примет свою роль девочки для моей услады, зная, что где-то существует моя беременная жена. Мелания Йонсон – западная девушка, для которой наши законы и традиции так же непонятны и чужды, как мне невыносима мысль о том, чтобы оставить ее и вернуть в мир, к которому она привыкла. В мир, где на нее смотрят мужчины, и где она вольна смотреть на них так же открыто, как и они на нее. И не только смотреть. А это означает одно – наши жестокие пляски никогда не закончатся. Мы уничтожим друг друга, и я ничего уже не могу остановить или исправить. Я не отпущу ее, не смогу, не имею сил сделать единственный правильный поступок в своей жизни». Я буду держать ее рядом, даже если она будет ненавидеть меня всем сердцем, а она будет. Конечно, будет. Не могу сказать, что я не заслужил, как и не могу обещать, что дальше не станет хуже, больнее. Всего один день, что мы провели вместе, не терзая друг друга, счастливые, принадлежащие друг другу целиком и полностью, изменил многое в моей душе. Я хотел бы, чтобы вся моя жизнь была такой, но это неисполнимое желание. Я часть своей страны, Адам бин Рашид Аль-Саадат, один из череды наследников короля Анмара, и у меня есть обязанности перед страной и честью семьи. Я не могу и не имею права пренебречь ими, не могу выбрать девушку, которая занимает все мои мысли. Даже когда бесконечная вереница родственников приходит в мой дом выразить поздравления по поводу беременности моей супруги, перед моим мысленным взором вновь и вновь возникает бледное лицо Мел, искаженное болью. Я заставляю себя улыбаться гостям, но чувствую другое. Рания держит мою руку, принимая пожелания от членов моей семьи, и выглядит почти счастливой. Я стараюсь не показывать истинных чувств, но мы оба знаем, что наша игра бездарна. Ее беременность не сделает нас ближе, скорее наоборот. И дело не в ребенке. Я буду любить сына и дочь, кого бы ни послал нам Аллах, но ни Ранию, ни свою жену. Вспоминаю собственное детство и точно знаю, что мой ребенок никогда не испытает того, что довелось испытать мне. Он или она увидят только лучшее. И пусть мне придется наступить на горло своим чувствам, но я сохраню семью, хотя другое и невозможно в Анмаре. Здесь разводы редкость. Черт, даже думать о разводе, когда Ран беременна, страшный грех». Я бы не развелся с ней при любом раскладе. Я принял обязательства и должен, черт возьми. Отец выглядит довольным и расслабленным, когда приходит в наш дом. Он благосклонно смотрит на Ранию и одобрительно на меня. Возможно, не стоило так спешить и сообщать всем, но Рания случайно проболталась о своих подозрениях, и ситуация вышла из-под контроля. Мы договорились пойти к врачу в конце недели, и нам не стоило спешить с объявлением, но дело было сделано. Хотя, с другой стороны, шейх больше не усложняет мою жизнь нотациями и угрозами. Может быть, теперь он успокоится и отменит свою охоту на Мел. Первый ребенок еще не родился, а отец уже говорит, что нам не нужно тянуть со вторым. Я смотрю на немного бледное лицо Рании, на миг представив, какими будут наши дети. Смуглые и черноглазые, как она, или похожими на меня, светловолосыми. И внезапно понимаю, что хочу, чтобы у моих детей были глаза Мел и ее улыбка, и это осознание добивает меня окончательно. Неужели это то, что случилось с отцом и матерью? Она не могла его простить, а он все равно удерживал ее и заставлял страдать. И допустил рождение ребенка, пытаясь привязать или, как я, хотел увидеть свое и ее отражение в том, кто стал продолжением их детей, во мне. И стоил своей матери слишком много боли и слез. Не могу винить ее в том, что она ушла, но от понимания ее поступка не легче. Нас с Мел ждет тот же кошмар, но я не повторю ошибки отца. Черт, я вообще не знаю, как смогу объяснить ей то, что ей пришлось увидеть в моей комнате, когда, напившись почти до беспамятства, я развлекался с наядами после того волшебного дня, что мы провели вместе. Ей просто не понять, что я вырос в другой стране со своим патриархальным устоем и догматическими традициями, где все, что я делаю, является нормой. Жены, любовницы, внебрачные дети, мнение и желание женщины не берется в расчет. Моя мать провела здесь много лет, но так и не смирилась, не приняла правила игры, отказалась от роли очередной жены. Сможет ли Мел принять меня таким на моих условиях? Глубоко внутри я знаю ответ, и он меня не устраивает. Я не хочу причинять ей боль, но придется, если я хочу, чтобы она была рядом. Каждый день я собираюсь бросить все дела и поехать в дом на побережье, но гребаный долг и очередная порция родственников, спешащих на ужин, гонят меня в другое место, где я не чувствую себя дома. Я задыхаюсь, чувствуя себя разбитым, и безумно тоскую по голубым аквамаринам моей Мелиги. Мне не удается вырваться до самой вечеринки, которую я обещал устроить в доме на побережье. Каждый раз, когда мы сталкивались в офисе, Али не забывал мне напомнить о том, чтобы я не забыл включить его в списки приглашенных, двусмысленно улыбаясь. Урод! Мне хочется выбить из него душу каждый раз, когда я его вижу. Несомненно, мое время исполнить желаемое еще настанет. Приглашение получает также протеже Блэка, Кристиан Гейл, следующий за мной по пятам, молодой и амбициозный выпускник Кембриджа. Смышленый парень, которому, возможно, стоит дать шанс чего-то добиться в жизни. А пока пусть посмотрит, как расслабляются восточные горячие мужчины, когда рядом нет Джон. Всю подготовку к празднику я поручаю наядам, по электронной почте передав им недлинный список пожеланий. Девушки, подаренные мне Али, тоже получили задание подготовиться к вечеринке, где их роль вполне понятна и будет достойно оплачена. Никакого принуждения, они согласились сразу. И когда бесконечная неделя подходит к концу, а до вечеринки остается какая-то пара часов, я чувствую острое желание стать единственным гостем, который не придет. Просто возьмет и пропустит собственную вечеринку. Но мне нужно быть там. Хотя бы ради того, чтобы сбежать ото всех посреди праздника и увидеть Мел. Я мог бы поехать к ней во время перерыва на обед в любой из дней, но не сделал этого, понимая, что нескольких минут мне будет мало, а на большее у меня нет времени. Или я просто оттягиваю неизбежное. Вспоминаю ее глухие рыдания за дверью, ощущаю тяжесть на сердце, но осознаю, что не излечить ее приду, не осушу ее слезы, а сделаю больнее. Мелания. Ко дню вечеринки, после нескольких тяжелых ночей, когда я кусаю губы и костяшки пальцев, чтобы сдержать крик и слезы, к Саадату у меня не остается ничего, кроме ярости. Я заставляю себя похоронить все чувства к нему в самых отдаленных уголках моего сердца и надеяться, что они так и уснут там вечным сном, не посмев возродиться. Мне необходима сила, ненависть, ярость, чтобы вынести все это и двигаться дальше. Я устала плакать. Честное слово, невыносимо устала плакать и унижаться, прощать. Я думала, что Джаред — мой принц, мой герой, моя защита, мой мужчина. Но сейчас я убедила себя в том, что он просто умеет сводить с ума мое тело, давить на чувствительные точки, задевать душевные струны, отключать разум. Все. Наваждение должно пройти. Так легко ненавидеть его и быть равнодушной, когда я снова его не вижу. «Мне не нужно смотреть на тебя, чтобы видеть», — слышу его голос внутри. Записку американцу написала коротко и по делу. В ней сообщила, кто я, кто мой отчим и где меня искать. Контакты своей семьи и всех близких. Будет достаточно одной крохотной записки, как улики, чтобы полиция заявилась в Анмар с ордером на арест. Саадат — принц здесь, в Анмаре, но в Штатах он обычный человек. Знаю одно, судить его будут по нашим законам, и они его не пощадят. Даже если он найдет способ избежать тюрьмы, ему навсегда закроют дорогу в США. А это для Саадата крах. Там его бизнес, друзья, жизнь. Но я не хочу рушить его жизнь. Я хочу, чтобы он просто оставил меня в покое. И я намерена в любом случае забрать обвинение после того, как буду спасена. Я буду счастлива, если суд просто установит Саадату запрет на приближение ко мне. В день вечеринки одна из девушек выходит из комнаты в моей абайе и отвлекает Амира. В это время Самина отводит меня в свою комнату, где все уже готовятся к вечеринке. В комнате пахнет лаком для волос, косметикой и пряными восточными духами. Слышу, как позвякивают монетки на танцевальных костюмах и разговоры девчонок о предстоящей ночи. Каждая из них хочет себе клиента, богатого и красивого. Я ухожу в себя, чтобы не слышать их пустую болтовню, просто смотрю на свое отражение, в голубые глаза, теперь похожие на стекляшки, безжизненные и пустые. Самина собирает мои волосы в хвост, укладывает пряди в красивые волны, кожу покрывает бронзовым мерцанием, и она приобретает шоколадный оттенок. На мне бирюзовый костюм для восточного танца, такой же, как и на всех девушках. Топ с пуш-апом, обнаженный живот и плечи. Я смотрюсь распутно в восточных шелках, как и все остальные. Мы одинаковые, как куклы, сошедшие с конвейера. Надеюсь, все получится. Для того, чтобы Саадат не узнал меня, Самина замазывает мою татуировку и украшает пупок клипсой. Последний штрих — изящная голубая маска. Бархатная, не железная. Еще бы парочку карих линз, и выходить было бы совсем не страшно, меня не узнать. Некоторые из девушек уже ушли развлекать гостей. Я слышу десятки мужских голосов, приятную музыку, улавливаю аромат восточных специй, переплетенные с дорогим мужским парфюмом. Несколько девушек сидят у столика и пробуют какой-то напиток, заедая его восточными сладостями. «Поможет успокоить нервы», — ласково произносит Самина, протягивая мне горячий напиток, похожий на чай. От кружки исходит аромат каких-то целебных трав, жасмина и чего-то незнакомого мне. Делаю пару глотков, коктейль обжигает горло, словно крепкий виски. Алкоголя я не чувствую и спокойно попиваю отвар, заедая пастилой и орехами. «Бент, не так быстро, не так много. Самина вырывает у меня чай и глядит сукаризной. Иначе завтра будет болеть голова, стоило выпить всего пару глотков». Кровь приливает к щекам. «Боже, только не говорите, что это алкоголь?» «Нет», — отпивая из кружки, уверяет Самина. «Всего лишь травы», — поясняет она, «но от этих слов не легче». Никакого расслабляющего разум эффекта я не чувствую, поэтому немного успокаиваюсь. Всего 10 минут, туда и обратно. Он не заметит меня. Джаред. Я приезжаю на вечеринку за полчаса до прибытия гостей, проверяя, все ли готово. Наряды, как всегда, не подвели меня. Дом сверкает чистотой, в гостиной достаточно места для всех. Закуски, выпивка, восточные традиционные блюда – все на высшем уровне. Развлечение на мне. Бурный опыт, приобретенный за годы обучения в Йеле, дает о себе знать. Я позаботился, чтобы гости не скучали. Постепенно дом наполняется людьми, смехом и музыкой. Али заявляется последним и всем видом дает мне понять, что не забыл о нашем разговоре в саду. Что ж, тебя ждет облом, сученыш. Развлекательная программа запланирована на более позднее время. Для начала всем нужно выпить и поесть, а потом уже зрелище и танцы. Хотя танцы начинаются почти сразу. Девушки, подаренные Али и еще несколько приглашенных шлюх, в одинаковых одеждах танцуют для гостей под мелодичную музыку, пока те напиваются, похотливо глазея на них. Эта вечеринка отличается от официальных праздников анмарцев, где под запретом алкоголя и тем более телесные удовольствия. Сегодня же можно все. Я наблюдаю за собравшимися с долей скепсиса и скуки. Я давным-давно пересытился такого рода вечеринкам. И после шумных тусовок в Йеле, где среди оплаченных девиц мелькали звезды Голливуда, то, что происходило сейчас, казалось скучным и пресным. И все мои мысли витали вокруг одного желания – свалить побыстрее, чтобы поговорить с Мел. Я сижу на невысокой тахте, и рядом неожиданно располагается Али. Его лицо порозовело от выпитого алкоголя, приняв глупое выражение. «При всем желании не могу представить своего брата в роли правителя Анмара. Он не потянет. Нет ни характера, ни внутренней силы, ни хватки, лишь глупые амбиции и тщеславие». «Я надеюсь, ты выполнил мое пожелание, брат», — ухмыляясь, обращается ко мне Али. С недоумением смотрю на него, в то время как его взгляд прикован к литовской шлюхе, извивающейся в танце перед моим американским гостем. Узнаю ее по светлым волосам, потому что оплаченные для праздника девушки в основном в составе смуглые брюнетки и несколько шатенок и одна рыжая. Лицо литовки скрыто бархатной маской с прорезями для глаз. Волосы собраны в высокую прическу. Длинные прозрачные лоскуты, крепящиеся на звенящий монетами пояс, обнажают ноги при каждом движении. Короткий топ приподнимает небольшую грудь, которая почти полностью представлена жадному взгляду гостя. Вторая белокурая потаскушка танцует в центре гостиной в таком же одеянии. Они выглядят настолько похожими, что их сложно отличить одну от другой. «Ты перебрала ли?» – отвечаю я, вытягивая ноги и лениво оглядывая веселящих гостей. Мелания. Я выхожу в партии из 12 девушек, стою посредине зала. В гостиной царит полумрак и облегчает мою задачу – слиться с девчонками. Кружусь в танце, теряясь в третьем ряду. Я ходила на танцы и знаю, что все всегда смотрят только на первых танцовщиц, поэтому спокойно отдаюсь музыке и восточному танцу, кусая губы изнутри. Ступни жжет огнем, но меня спасают обезболивающие таблетки и, очевидно, чай, которым меня угостила Самина. Потому что через пару минут я не испытываю никакой боли, абсолютно. А вот грудь обжигает огнем, желудок сжимается от страха и паники. Я сразу поняла, кто из присутствующих мужчин, в основном арабов, в национальных одеждах и европейцев с ледяными выражениями лиц, американец. Я слышу, как к нему обращаются Кристиан, и постоянно бросаю на него зазывные взгляды. Впрочем, мужчина уже сам каким-то чудом нашел меня в третьем ряду. Не прошло и 3 минут, как он поманил меня к себе пальцем, расплывшись в похотливой улыбке. Живот скрутило от отвращения. Может, моя идея не настолько гениальна, как я предполагала? «Станцуй что-нибудь особенное, восточная красавица», — мягко попросил Кристиан, плотоядно разглядывая мое тело. Я привыкла к таким взглядам, поэтому просто набрала в легкие воздуха и начала танцевать, вспоминая уроки. Я обязана танцевать хорошо, как и все наяды, чтобы полностью слиться с ними и не привлекать излишнего внимания. Я должна выглядеть как шлюха, чтобы Джаред не заметил девушку, которая не старается для почетного гостя. Поэтому я старалась и танцевала на разрыв, соблазнительно лаская руками свои бедра и живот. Движения давались легко, но сквозь сжатые зубы. Мой танец был для Джареда и буквально кричал: «Ну вот, ты получил то, что хотел, шлюху, Джаред. Нравится? Теперь я, как и подобает шлюхе, принадлежу всем, всем, а не тебе. Наслаждайся». «А ты какая-то другая, отличаешься от всех наяд». Кристиан сжал подлокотники кресла. Я заметила его возбуждение ниже пояса и поняла, что нужно действовать. «Какая?» — томно прошептала я, приблизившись к мужчине. Изгибаясь под музыку, я наклонилась к Кристиану и начала поглаживать ворот рубашки и его грудь, содрогаясь от отвращения внутри. Он симпатичный, спортивный, но у меня еще не скоро появится желание заняться сексом с кем-либо, кроме... вообще с кем-либо. «Страстная, но невинная. Ты как ангел, распутный ангел», — отвечает он, и я с горечью осознаю, что даже незнакомец это заметил. Эти слова часто говорил мне и Эдвард. Заглушаю в себе воспоминания и засовываю записку в карман на его груди, продолжая вращать бедрами под музыку. Интересно, испытал бы Саадат хоть каплю той боли, что испытала я, если бы увидел меня с другим? Как я трахаюсь с чужим мужчиной, выкрикивая его имя, содрогаюсь в экстазе для другого, ускоряя движение, больше не для него. Меня тошнит от этих мыслей, еще больше тошнит, когда понимаю, что ни черта Джареду не было бы больно. Что это, ангел? Сердце болезненно сжимается, только Джаред может называть меня так, Мелиим. «Это мой телефон», — подмигиваю Кристиану я и понимаю, что дело сделано. Остается только надеяться на то, что мужчина поможет мне, должен помочь, он американец, должно же быть чувство какой-то солидарности. Уверена, что он не такой дикарь, как Саадаты. Кстати, о Саадатах. Весь вечер чувствую на себе раздевающий взгляд Али. Я узнала мужчину сразу. Черные омуты глаз, злые, но какие-то жалкие. От него исходит запах страха и напускной самоуверенности, похоти, от которой подташнивает. Я понимаю, что мне нужно немедленно скрыться, но разум затягивается дымовой завесой. Я задерживаюсь рядом с американцем больше, чем нужно, словно на несколько минут выпадаю из реальности. Отчасти мне даже хочется касаться его. Касаться, чтобы убедиться в том, что я теперь равнодушна к Джареду, что я победила свою болезнь и зависимость, что, когда он вновь явится, мне хватит сил его отвергнуть. Я хочу стереть с себя его прикосновение навсегда, отрезать его из души с корнем, прикасаясь к другому. Прихожу в себя, когда уже чувствую крепко сжатые ладони Кристиана вокруг своей талии. Он заглядывает в мое декольте, пошло облизывая губы. Отвратительно. Всего пара сантиметров отделяет меня от того, чтобы он точно так же облизал мою кожу. Фу! Вдруг кто-то кладет мне руку на плечо. Сердце останавливается, время замирает. «Господи, если это Джаред, он убьет меня!» Я резко поворачиваюсь и встречаюсь взглядом с черными глазами Али. «Красивая шармута, станцуй теперь для меня!» Вежливо просит Али, поглядывая на Кристиана. «Надеюсь, ты не против?» «Нет?» Пожимает плечами Кристиан, а я понимаю, что мне страшно. Страшно где-то внутри, тело остается спокойным и уверенным. Нужно было быть готовой к тому, что что-то пойдет не так. К моему ужасу, Али ведет меня как раз в ту часть комнаты, где еще недавно находился Джаред. Боже, надеюсь, он ушел. В туалет, к шлюхе, куда угодно, черт возьми. Я послушно следую за Али. Другого выхода у меня нет. Я попалась. Остается танцевать для него развратный танец, пока ему не наскучит. Эта часть комнаты закрыта шелковыми вуалями. На мягких диванах сидят мужчины. Кто-то из них наслаждается алкоголем, кто-то танцами девушек, кто-то безучастно пялится в телефон. Али садится на свободный диван, отдает мне короткий приказ: «Танцуй, Наяда». Его взгляд скользит по мне, раздевает, замирает на груди. Али осматривает мои ребра, где скрывается замазанная саминой татуировка. Смотрю вниз и замечаю, что девушка плохо ее скрыла. Меня накрывает еще большая волна паники и ужаса. Но я танцую, танцую, с болью ловя себя на мысли. Лучше танцевать для Джареда на стеклах, чем полуобнаженные для Али. Но я вынуждена стараться выкладываться на 100%, быть музой и соблазнительницей. Мое правило — не привлечь к себе внимания. Голова кружится. Я слышу, что Али с кем-то разговаривает, бросая короткие фразы. «Чудесный аромат!» К моему ужасу мужчина дергает меня за запястье и резко усаживает к себе на колени. Сжимает мои бедра так, чтобы я могла почувствовать его мощную эрекцию. Меня передергивает от отвращения, и я слабо сопротивляюсь, чтобы не привлечь к себе излишнего внимания. Черт возьми, ну как мне сбежать отсюда? И не хочу я больше прикасаться ни к кому, даже с затуманенным от трав саминой разумом. Мое тело превращается в вату, я чувствую себя невыносимо бессильной. Не могу танцевать, не могу шевелиться. Мечтаю слезть с этого ужасного человека и скрыться в своих покоях. Я не успеваю опомниться, начинаю отбиваться от рук Али, бью его в грудь. Но от непреодолимой слабости мои ладони ложатся на его плечи. Я так хочу ударить его и сбить, но мои руки не слушают сигналы мозга, они нежны и расслаблены. Страшно представить, как это выглядит со стороны. «Как ее зовут?» — интересуется еще один гость у Саадата. «Что за глупость, Адам? Как ты мог забыть ее имя?» Ладони Али ложатся на мою грудь, с силой сжимают. Я пытаюсь кричать, но из губ вырывается стон. Я едва сдерживаюсь от того, чтобы меня не стошнило. Вырываюсь, легаюсь, но делаю только хуже. Черт возьми, мышцы не слушаются. Али уже почувствовал себя хозяином. Противно, когда он толкается членом в мои раздвинутые бедра. Снова и снова. Тошнота подступает к горлу. Это невыносимо. Я понимаю, что он может просто изнасиловать меня сейчас, а я и не пойму. Полный туман в голове. Ладони Али мнут мою грудь и совсем бесстыдно сдвигают кружева топа. Он прикасается к моим соскам, лаская их. Его ласка противна мне. Он словно змей, мерзкий паук с мохнатыми лапками. Я хочу закричать снова, умолять о спасении, но просто не успеваю, когда взор на доли секунд проясняется. Воздух покидает легкие, слова застревают в горле, от ужаса и шока, пронзившего меня с ног до головы. «Ты знаешь, брат, я очень тщательно выбирал для тебя подарки и точно помню, что у моих не было птичек», произносит мерзкий араб, нагло трогая мое тело, где ему вздумается. Я встречаюсь взглядом с пламенем из серебра, обещающим сжечь меня на смертном костре прямо сейчас, прямо в эту секунду. Глаза Джареда мечут молнии. Он толкает меня, грубо прикладывая силу. Упираюсь ладонями в пол, пытаясь смягчить удар, чувствую себя вещью. Не успеваю прийти в себя, как его жесткая рука ложится на мое горло и сжимает, почти перекрывает дыхание. Мне так хочется, чтобы его злость была обращена к Али, а не ко мне, чтобы он понял, что я ни в чем не виновата, что я не хотела, что мне была противна каждая секунда с Саадатом и американцем, но по взгляду Джареда я понимаю. Сейчас он не услышит моих слов. Его зубы скрипят от гнева и желания разорвать меня на части. Джаред. «Иди ко мне, красавица!» — приказывает наследник Анмара той, которая привлекла его внимание. Я подношу к губам стакан с виски, равнодушно наблюдая, как девушка неуверенно двигается в танце перед Кристианом. Али медленно встает, идет в сторону девушки, ведет за собой и хлопает в ладоши, подавая ей знак танцевать для него. «Танцуй, Наяда!» — не спуская с нее горящего взгляда, озвучивает он свое пожелание, и она начинает сладострастно извиваться всем телом. Монеты издают мелодичный звон при малейшем движении, привлекая внимание к каждому эротическому жесту танцовщицы. А она не дурна. Али ловит ее руку, обхватывает пальцами тонкое запястье, прикасаясь губами к тыльной стороне ее ладони. «Чудесный аромат!» — ласково говорит он, притягивая к себе девушку. Она неожиданно и неуместно упирается, чем привлекает более пристальное внимание с моей стороны. Я детально всматриваюсь в очертания ее фигуры. Несмотря на прозрачность одежд, воздушные покрывала не позволяют увидеть всего, завлекая, заставляя желать сорвать тонкие тряпки с гибкого тела. Я лихорадочно пытаюсь припомнить имена девушек, которых подарил мне Али, и не могу. «Как ее зовут?» Спрашиваю я у брата, он, не теряя времени, зря усаживает стушевавшуюся перед наследником танцовщицу на колени спиной к себе, вульгарно ухмыляясь и шаря по ее телу руками. «Что за глупость, Адам? Как ты мог забыть ее имя?» – смеется Али. Девушка пытается освободиться и встать, но он резко удерживает ее, хватая за бедра и прижимая таким образом, чтобы она почувствовала степень его заинтересованности. Мне неприятно на это смотреть, хотя я не раз видел, как развлекаются со шлюхами мои братья. Несмотря на множество запретов и ограничений в нашей стране, здесь имеется огромное количество борделей, куда самые набожные анмарцы не брезгуют ходить чуть ли не чаще, чем к себе домой. И я тоже не брезговал подобными заведениями, там и доводилось сталкиваться с братьями. «Ты знаешь, брат, я очень тщательно выбирал для тебя подарки и точно помню, что у моих не было птичек», произносит Али, когда я уже встаю, чтобы уйти в другую часть огромной гостиной, откуда мне машет один из моих коллег. Я резко поворачиваюсь. Брат, не отводя пристально торжествующего взгляда, обхватывает своими смуглыми ладонями грудь девушки, сжимая ее, потом опускается ниже, отодвигая в сторону кружева, которым подшит топ. Мой взгляд останавливается на подтянутом животе девушки, скользит выше и вижу едва заметных наколотых на ребрах птичек, которых явно пытались скрыть под слоем косметики. А потом снова вижу ладони Али, тискающие девичью грудь. Смотрю в прорези маски, ярко накрашенные голубые глаза смотрят на меня с ужасом. Гребаные аквамарины! Меня прошибает холодный пот! Какого... В меня словно шайтан вселяется. Какая сука! Одним резким движением я хватаю девушку за горло. «Эй, брат, полегче! Я благодарен, что ты держишь слово, но не стоит так реагировать. Я могу не делать этого при тебе», — пытается вступиться еще больше, распаляет меня Али. Я сжимаю пальцы, и Мел, а это именно она, маленькая неблагодарная шлюха, отчаянно хватается за мое запястье двумя руками, царапая мою кожу и задыхаясь. «Адам, что ты делаешь? Отпусти ее!» Возникнув рядом, произносит Амир, пытаясь оторвать меня от Мел, от этой маленькой подлой дряни, которая выползла сюда в поисках развлечений на свою ненасытную. Ради чего еще она, одетая как шлюха, вышла в зал, полный мужчин, прекрасно зная, для чего здесь присутствуют девушки? Обиделась, что я неделю ее не трахал? Похотливая шлюшка. А я, как дурак, мечтал о ней, мучаясь от чувства вины за то, что ей пришлось увидеть меня с наядами. Я хотел поехать, чтобы объясниться, и не мог, прикованный долгом к своей жене. Каждая мышца в моем теле пульсирует от переполняющей ярости и жажды расправы. Я буду убивать ее медленно. На этот раз она будет молить меня о пощаде. «Брат, ты обещал свою розу мне! Мертвая она мне не нужна!» — встрял Али, доводя меня до крайней точки ярости. Я швыряю Мэл со всей силы, и она летит прямо к ногам своей напарницы, которая перестает вилять задом, помогая подружке подняться на ноги. Сука хватает воздух рваными глотками, прижимая ладони к горлу. «Я вышлю ее тебе. Завтра. И, может быть, если повезет, даже не частями». Рявкаю я, не поворачиваясь в сторону ненавистного братца. Мой взгляд прикован к Мэл, которая, пятясь, двигается к лестнице. Мне жаль, что я не вижу ее лица. Уверен, что ее глаза полны ужаса и страха. «О да, потаскушка, тебе стоит бояться меня». «Но я хочу сегодня», — настаивает Али. «Завтра, я сказал», — отрезаю я, провожая взглядом трясущуюся фигурку Мелании до верхней ступени лестницы. Я надеюсь, что она понимает, запираться от меня сегодня не стоит. Опасно для жизни. Собравшиеся гости в напряжении наблюдают за нашей с Али перебранкой, не совсем понимая, почему мы вдруг сцепились из-за какой-то шлюхи. Если бы, блядь, я сам мог знать. И когда Мэл исчезает из поля моего зрения, я поворачиваюсь к Али и без всякого предупреждения бью его лбом в переносицу. От неожиданности он не успевает среагировать и пропускает удар в солнечное сплетение снова. Пока урод корчится, я пинаю его по яйцам, которыми он пытался тереться о мою женщину. На закрытой вечеринке для своих нет охраны, и за наследника некому заступиться. Многие здесь не раз были свидетелями наших драк в прошлом, и поэтому уже знают, что лучше не вмешиваться, когда наследники выясняют отношения. Гости потрясенно наблюдают, как Али корчится на полу, истекая кровью, в то время как я, переступив через него, подхожу к стереосистеме и врубаю музыку громче. «Продолжаем отдыхать, друзья», — вымученно улыбаясь, произношу я, общаясь с приглашенными коллегами и родственниками. Пара человек подходит к Али и помогает ему подняться. Он смотрит на меня со свирепой яростью, которой я даже не подозревал в своем трусливом хилом братце. «Ты заплатишь за это, Адам!» Шипит он сквозь зубы, кровь струйками стекает по его губам и подбородку. Одной рукой он держится за свое отбитое мужское достоинство, второй зажимает сломанный нос. Жалкое зрелище. «Жду с нетерпением!» Я насмешливо ухмыляюсь и отворачиваюсь от него. Через несколько минут прибывает еще одна большая партия девушек, которых я предварительно заказал в местном борделе. Али скрывается в ванной, и я надеюсь, что он свалит из этого дома, как только приведет себя в порядок. А еще я знаю, что у меня мало времени, чтобы разобраться с сукой, которая снова расстроила все мои планы. Поэтому, не теряя времени зря, я оставляю своих гостей и поднимаюсь наверх. И я не зря прибавил звук. Надеюсь, никто не услышит истошных криков одной похотливой идиотки. «Адам!» – окрикивает меня Амир, двигаясь следом за мной. «Не нужно, Адам! Постой, послушай меня!» Я резко оборачиваюсь, и мы чуть ли не сталкиваемся лбами. «Тоже хочешь, Амир?» – свирепо рычу я, силой тыкая пальцем в его грудь. «Думаешь, я не вижу, как ты на нее смотришь, но я лучше убью ее, чем кому-то отдам!» «Адам, я не знаю, что случилось между вами, но девушка всю неделю плакала. Возможно, она сделала это от отчаяния». «Правда?» — насмешливо спрашиваю я, вздергивая бровь. «От отчаяния чуть было не дала себя поиметь Али и Кристиану. Об него она тоже успела потереться. Отчаянно!» Последнее слово произношу по буквам, и мир бледнеет и молчит, понимая, что ему нечего ответить. Я продолжаю свой путь, слыша за спиной его шаги. Возле спальни Мэл мы останавливаемся. «Ты не войдешь сюда, пока я не скажу. Понял меня?» Металлическим тоном спрашиваю я. Амир хмурится, явно собираясь возражать. «Я убью тебя, если сунешься. Так понятнее?» Амир отступает к стене, отводя взгляд и принимая верное решение.